Щасливую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белой акации гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белой акации гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались, седыми нас делая. Этих веток живых только зима да метель эта белая напоминают сегодня о них. Только зима да метель час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я белые акации гроздья душистые, не возвратить.